Сейчас же призывает она к себе сына своего крылатого, крайне дерзкого мальчика, который, в злонравии своем общественным порядком пренебрегая, вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по чужим домам, расторгая везде супружество и безнаказанно совершая такие преступления, хорошего решительно ничего не делает. Его от природной испорченности необузданного возбуждает она еще и словами. Ведет в тот город и Психею, таково было имя девушки, воочию ему показывает, рассказывает всю историю о соревновании в красоте. Вздыхая, дрожа от негодования, говорит она ему: «Заклинаю тебя узами любви материнской, нежными ранами стрел твоих, факела твоего сладкими ожогами, отомсти за свою родительницу, полной мерой воздай и жестоко отомсти дерзкой красоте, сделай то единственное, чего мне больше всего хочется. Пусть дева эта пламенно влюбится в последнего из смертных, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, и в самой безопасности, в такое убожество, что во всем мире не нашлось бы более жалкого». Сказав так, она долго и крепко целует сына полуоткрытым ртом и идет к близлежащему краю, омываемого морем берега. Едва ступила она розовыми ступнями на влажную поверхность шумящих волн, как вот уже покоится на тихой глади глубокого моря. И едва только пожелала, как немедля, будто заранее приготовленная, показалась и свита морская. Здесь и Нереевы дочери, хором поющие, и Портун со всклокоченной синей бородой, и Солоция, складки одежды которой полны рыбой, и маленькие возницы дельфинов Полимон. Вот по морю здесь и там прыгают тритоны, один в звучную раковину нежно трубит, другой от враждебного солнечного зноя простирает шелковое покрывало, третий глазам госпожи подносит зеркало, прочие на двух упряжных колесницах плавают. Такая толпа сопровождала Венеру, которая держала путь к океану. Между тем Психея при всей своей очевидной красоте никакой прибыли от прекрасной своей наружности не имела. Все любуются, все прославляют, но никто не является. Ни царь, ни царевич, ни хотя бы кто-нибудь из простого народа, кто бы пожелал просить ее руки. Дивятся на нее, как на божественное явление. Но все дивятся, как на искусно сделанную статую. Старшие две сестры, об умеренной красоте которых никакой молвы не распространялась в народе, давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили уже счастливые браки. А Психея в девах вдовица, сидя дома, оплакивает пустынное свое одиночество, недомогая телом, с болью в душе, ненавидя свою красоту, хотя она всех людей привлекала.